Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит 16-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». В комнате остались только Том и маме. «Дядя Том, как я счастлива, думая, что увижусь с тобою на небе. Я уверена, что ты там будешь. И ты также, маме. Ты будешь на небе, моя добрая, моя ласковая маме», — сказала она, обвив руками шею своей няни. «Ой, Ева, я не знаю, как я жить буду без вас», — говорило преданное создание. «Точно, у меня отнимают все», — воскликнула она, отдаваясь отчаянию. Мисс Офелия тихонько увела из комнаты ее и Тома. Но, обернувшись, она увидела Топси. «Откуда ты явилась?» — живо спросила ее мисс Офелия. «Я была здесь», — отвечала маленькая негритянка, вытирая мокрые от слез глаза. «Ой, Ева, я плохая девочка, но неужели вы мне ничего не дадите?» «Конечно, дам, бедная Топси. Вот тебе этот локон, и каждый раз, когда взглянешь на него, вспомни хорошенько, что я тебя любила и желала, чтобы ты была доброй девочкой». «Ой, Ева, я стараюсь», — серьезно сказала Топси. «Но Господь знает, как это трудно быть хорошей. Боюсь, что я к этому не привыкну». «Христос знает это, Топси. Он жалеет тебя. Он тебе поможет». Топси вышла из комнаты, закрыв лицо передником и прижимая к груди драгоценный локон. Когда все ушли, мисс Офелия затворила дверь. Достойная женщина сама пролила немало слез во время этой тяжелой сцены. Но забота о больной, перенесшей такое возбуждение, преобладала над всеми ее чувствами. Сен-Клэр все время сидел неподвижно, закрыв лицо руками, и когда невольники удалились, остался в том же положении. «Папа!» – тихо позвала Ева, положив на него свою руку. Он вздрогнул, но ничего не ответил. «Милый папа!» – повторила Ева. «Я не могу!» – воскликнул Сен-Клэр, вставая. «Я не могу покориться этому! Всемогущий посылает мне слишком жестокое испытание! Да, слишком жестокое!» — прибавил он голосом, переполненным горечью. «Агюстин, ну разве Бог не волен располагать тем, что ему принадлежит?» — спросила мисс Офелия. «Да, может быть, но от этого мне не легче», — отвернувшись, возразил он отрывистым, жестким тоном. «Папа, ты разбиваешь мое сердце. Не говори так». Девочка зарыдала с таким отчаянием, что испугала всех. И это внезапно дало другое направление мыслям ее отца. «Успокойся, Ева, дорогая моя, успокойся, я не прав. Я буду чувствовать, как ты захочешь. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Успокойся только и не плачь. Я подчинюсь всему. Я очень виноват, что сказал это». Через минуту Ева лежала на руках отца, как утомленная голубка, и он, наклонившись над нею, успокаивал ее самыми нежными словами. Мари встала, бросилась в свою комнату, и там с ней сделалась жестокая истерика. «А мне ты не дала своего локона, Ева», — сказал отец, грустно улыбаясь. «Они все твои, папа», — ответила она, также улыбаясь. «Твои и мамины. Вы дадите их милой тете, сколько она захочет. Я сама раздавала их нашим бедным людям, потому что о них, знаешь, папа, могли бы забыть, когда меня не будет. И я надеюсь, что это заставит их вспомнить меня. Ты ведь христианин, не правда ли, милый папа?» — прибавила она озабоченным тоном. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Я не знаю. ты такой добрый. Я думаю, что ты не можешь не быть христианином». «Ева, что значит, по-твоему, быть христианином?» «Любить Иисуса Христа больше всего». «И ты так его любишь?» «О, да, конечно». «Но ты никогда не видела его?» «Все равно я верю в него и скоро его увижу». Ее кроткое личико засияло надеждой и верой. Сен-Клэр ничего не ответил. Он уже подмечал это чувство у своей матери, но оно не находило отклика в его душе. С этого дня Ева стала быстро ослабевать. В исходе болезни не оставалось никакого сомнения, и самая нежная привязанность не могла питать ни малейшей надежды. Прелестная комната превратилась в больничную палату. Мисс Офелия день и ночь исполняла около девочки обязанности сиделки. И только теперь все окружающие могли вполне оценить ее. В ней соединялись твердость руки и глаза, ловкость и опытность во всем, от чего зависят чистота и удобство, умение с величайшим тактом скрыть неприятные стороны болезни, а также ясность головы, точнейшая аккуратность в исполнении советов и предписаний доктора. Даже те, кто сперва пожимали плечами при виде ее упорной настойчивости, столь отличной от беспечности южан, признавали, что теперь она была совершенно незаменима. Дядя Том часто бывал в комнате Евы. Девочка страдала от нервной тревоги и находила облегчение на воздухе. Самым большим удовольствием для Тома было носить по веранде на руках ее хрупкое тело, лежащее на подушке. По утрам же, когда у озера дул легкий ветерок, он относил ее под апельсиновые деревья, в парк, садился на каком-нибудь хорошо знакомом месте и пел ей любимые гимны. Отец Евы также часто носил ее, но он был слабее и быстро уставал. Тогда она говорила ему: «Папа, позволь теперь дяде Тому взять меня. Бедному человеку это доставляет большое удовольствие. Это единственная услуга, какую он может мне оказать. И ты знаешь, как он рад сделать что-нибудь для меня». «И я также, Ева», — говорил отец. «О, папа, ты можешь делать все, и для меня ты все. Ты мне читаешь, ты сидишь около меня по ночам, а дядя Том только и может носить меня и петь. Я знаю, это ему легче, чем тебе. Я чувствую это потому, как он меня несет». Желание сделать что-нибудь для нее испытывал не один только Том. Все невольники дома выражали те же чувства и по-своему делали, что могли. Сердце бедной мамы изнывало постоянно по своему любимому ребенку. Но Мари день и ночь удерживала ее при себе. Она утверждала, что тревожное состояние духа не давало ей покоя. И, конечно, сама не давала покоя никому. До 20 раз в ночь она звала маме растереть ей ноги, намочить голову, найти платок, узнать, что значит шум в комнате Евы, спустить штору, потому что было слишком светло, или поднять ее, потому что было слишком темно. А днем, когда самым пламенным желанием бедной женщины было походить за своей маленькой госпожой, Мари находила тысячу средств, чтобы удержать ее при себе или посылать в другое место. Таким образом, она могла видеть Еву только мельком и украдкой. «Я чувствую, что обязана принять по отношению к тебе самые тщательные предосторожности», — сказала Мари. «Я так слаба, я так подавлена заботой и уходом за нашим милым ребенком». «Право, мой друг», — говорил ей Сен-Клэр. Я думал, что наша сестра доставляет вам в этом значительное облегчение. Вы рассуждаете, как мужчина, Сен-Клер. Разве можно облегчить мать в заботах о ребенке, который находится в таком состоянии? Но бесполезно что-нибудь говорить. Никогда никто не узнает, что я испытываю. Я не могу относиться ко всему так же легко, как вы. Сен-Клер улыбнулся. Простите ему, он еще мог улыбаться. Так радостно, так спокойно была эта молодая душа в час последних прощаний. Такие легкие, благоухающие ветерки подвигали маленький челн к небесным берегам, что нельзя было поверить в приближение смерти. Девочка не стонала, но слабость ее, спокойная и кроткая, увеличивалась с каждым днем. Она была так прекрасна, что окружающие невольно поддавались обаянию этой атмосферы невинности, любви и мира. Сен-Клеру казалось, что им овладевает какое-то странное спокойствие. То не была надежда, так как надеяться было нельзя, и не покорность, а только спокойное ощущение настоящего, казавшегося столь прекрасным, что ему не хотелось думать о будущем. Такое настроение посещает нас в лесу осенью, когда светлый луч падает на яркую, мягкую листву деревьев и на последние запоздалые цветы у ручья. Красоты эти радуют нас, тем более, что мы чувствуем их мимолетность. Никто из окружающих не знал так хорошо предчувствий и дум Евы, как верный Том. Она доверяла ему то, чего не сказала бы отцу, из боязни огорчить его. Тому она сообщала эти таинственные предзнаменования, ощущаемые душой в то время, когда земные узы, еще удерживающие ее в бренной оболочке тела, начинают слабеть. Том перестал ночевать в своей комнате и проводил ночи на веранде, готовый явиться по первому зову. «Том, зачем тебе спать, где попало, как собака?» — спросила однажды мисс Офелия. «Я считала тебя человеком, любящим порядок, предпочитающим спать в постели, как подобает хорошему христианину». «Я так и делаю, мисс Фелли», — таинственно отвечал Том. «Но теперь?» «Что теперь?» «Не надо говорить так громко. Сен-Клеру не следует слышать это. Но, мисс Фелли, вы знаете, необходимо, чтобы кто-нибудь бодрствовал в ожидании жениха». «Что вы хотите сказать, Том?» «Помните, что говорится в Писании? В полночь раздался голос. Вот жених идет». «Теперь я жду его каждую ночь, мисс Фелли. Я не мог бы спать, если бы был так далеко, что не услышал бы его прихода». «Том, почему вы думаете, что час пришел?» «Ева говорит мне об этом. Господь посылает вестника душе перед тем, как взять ее. Я хочу быть здесь, мисс Фелли, потому что, когда это благоговейное дитя войдет в Царство Небесное, врата его раскроются так широко, что нам можно будет туда заглянуть и увидеть славу его». «Разве Ева жаловалась, что ей хуже сегодня, чем обыкновенно?» «Нет, но она сказала мне сегодня утром, что час приближается. Ангелы открыли ей это. То трубный зов, возвещающий рассвет», — прибавил Том словами своего любимого гимна. Этот разговор между Томом и мисс Офелией происходил около 11 часов вечера, когда мисс Офелия, сделав все необходимые приготовления к ночи и собираясь запереться на замок, нашла Тома лежащим на веранде. Она не была ни нервна, ни впечатлительна, но торжественной, прочувствованный тон поразил ее. Весь этот день Ева была спокойнее и веселее обыкновенного. Сидя на постельке, она велела подать все свои маленькие драгоценности и назвала тех из своих друзей, кому надо было раздать их. Она удивляла всех своим оживлением, и голос ее казался более звучным, чем в течение последних недель. Отец провел с нею весь вечер и сказал, что за время болезни она никогда не была столь похожа на прежнюю Еву, как сегодня. Поцеловав ее на прощание, он сказал мисс Офелии: «А ведь, может быть, сестра, мы еще сохраним ее? Ей, несомненно, лучше». И он ушел с сердцем более легким, чем за все последнее время. Но в полночь, этот странный мистический час, когда редеет завеса, разделяющая мимолетное настоящее от вечности будущего, явился вестник. В комнате Евы послышался сначала шум, затем быстрые шаги. Это была мисс Офелия, решившая просидеть всю ночь около ребенка и в полночь заметившая то, что опытные сиделки многозначительно называют переменой. Наружная дверь быстро открылась, и Том во мгновение ока очутился перед нею. «Беги за доктором, Том, не теряя минуты!» сказала мисс Офелия и, подойдя к комнате Сен-Клера, постучала в дверь. «Брат, брат, встаньте, пожалуйста!» Эти слова упали на его сердце, как комки земли на крышку гроба. «Что такое?» — спросил он и, через минуту выйдя из комнаты, стоял, наклонившись над все еще спящей Евой. То, что он увидел, внезапно остановило биение его сердца. Отчего между ними не было произнесено ни одного слова? На это может ответить тот, кто видел это неподдающееся описанию выражение дорогого лица. Этот неопределенный взгляд, не оставляющий ни малейшей надежды, который не обманывает и извещает, что любимое существо уже более не принадлежит вам. На лице ребенка не было отпечатка смерти, а лишь какое-то возвышенное выражение – рассвет бессмертия в этой детской душе. Они стояли там, глядя на нее так тихо, что даже тиканье карманных часов казалось слишком громким. Через несколько минут Том вернулся с доктором. Тот вошел, взглянул и молчал, как и остальные. «Когда произошла эта перемена?» — спросил он шепотом у мисс Офелии. «Около полуночи», — ответила она. Мари, разбуженная приездом доктора, поспешно появилась из соседней комнаты. «Агюстен, сестра, что это?» — начала она торопливо. «Тише», — сказал Сен-Клер глухим голосом. «Она умирает». Мамми услышала эти слова и побежала будить невольников. Вскоре весь дом был на ногах. Мелькали огни, слышались шаги, встревоженные лица заглядывали с веранды, и глаза, наполненные слезами, смотрели через стеклянные двери. Но Сен-Клер ничего не слышал и не видел. Ничего, кроме этого таинственного выражения на лице спящего ребенка. «О, если бы она проснулась и сказала хоть одно слово!» — проговорил он. И, склонившись над нею, он нежно прошептал ей на ухо. «Ева, дорогая моя!» Большие голубые глаза Евы открылись. На лице мелькнула улыбка. Она пробовала поднять голову и заговорить. «Ты узнаешь меня, Ева?» «Милый папа», — сказала девочка, делая последние усилия и желая обнять его за шею. Но руки ее тотчас опустились, и Сен-Клер видел, как по ее лицу прошла судорога агонии. Она попыталась вздохнуть и поднимала свои маленькие ручки. «Боже мой! «Это ужасно!» — сказал он, отвернувшись. Том держал в своих руках руки своего господина. Слезы струились по его черным щекам. Он искал помощи там, где всегда привык искать ее. «Молись, чтобы все это скорее закончилось!» — воскликнул Сен-Клер. «У меня разрывается сердце!» «Благословляйте Бога! Это кончилось! Все прошло, мой дорогой господин! Посмотрите на нее!» Девочка лежала на подушках, задыхаясь, широко раскрыв обращенные кверху глаза. Что говорили эти глаза? В них отражалось небо. Ни земли, ни земных страданий не существовало более. Но сияние этого лица было так торжественно, так таинственно, что заставляло умолкнуть даже рыдания горести. Все столпились около нее, не смея дышать. «Ева!» — тихо позвал Сен-Клер. Она не слышала. «Ева, что ты говоришь? Скажи мне, что это?» — спросил ее отец. Яркая и счастливая улыбка осветила ее лицо, и она отрывисто проговорила: «Любовь, покой, радость». Затем она вздохнула и перешла от смерти к вечной жизни. «Прощай, возлюбленное дитя, дверь вечности закрылась за тобою, и мы больше не увидим твоего кроткого личика. Горе тем, которые наблюдали твой переход на небо. Проснувшись, они найдут только холодное, серое небо повседневной жизни». Статуэтки и картины в комнате Евы были закрыты белой кисеей, и здесь слышались только сдержанное дыхание и заглушенные шаги. Свет торжественно проникал сквозь опущенные шторы. Постель была окутана белым, и на ней под изображением ангела лежала маленькая девочка, заснувшая вечным сном. Она лежала одетая в простое белое платье, какие носила обыкновенно. Розовые лучи солнца, проникавшие через занавески, обливали теплым светом застывшее личико умершей. Глядя на ее длинные ресницы, опущенные на прозрачно-белые щеки и слегка приподнятую голову, ее можно было бы принять за спящую, если бы не особое таинственное и небесное выражение, разлитое в ее чертах. Сочетание священного покоя и радости, которое Господь дает тем, кого Он любит. «Для таких, как ты, нет смерти, дорогая Ева. Для них не существует ни мрака, ни тени смертной. Они гаснут, как утренняя звезда в золотых лучах зари. Ты достигла победы без битвы и венца без борьбы». Так думал Сен-Клер, стоя со скрещенными руками около усопшей и глядя на нее. Впрочем, можно ли передать его мысли с той минуты, как чей-то голос произнес «скончалось»? Для него наступил какой-то страшный туман, какие-то тревожные сумерки. Он слышал голоса кругом. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них. У него спрашивали, когда он назначит похороны и где ее будут хоронить. Он нетерпеливо возражал, что ему все равно. Адольф и Роза убирали комнату. Несмотря на их обычное легкомыслие и ребячество, у них были нежные и чувствительные сердца. В то время как мисс Офелия заботилась о порядке, они придавали мягкий и поэтический оттенок убранству комнаты, лишавший ее мрачного и унылого вида, каким обыкновенно отличаются комнаты умерших в Новой Англии. Повсюду были цветы, белые, нежные и ароматные, с изящно проникшими лепестками. На столике Евы, покрытом скатертью, в ее любимой вазе, стояла белая полураспустившаяся махровая роза. Складки занавесей и драпировок были расположены Адольфом и Розой с тем особенным вкусом, какой свойственен неграм. Пока Сен-Клер находился возле постели дочери, погруженный в размышления, Роза проскользнула в комнату с корзиной белых цветов. Заметив своего господина, она отступила и остановилась на почтительном расстоянии. Но, видя, что он безучастен ко всему окружающему, она приблизилась, чтобы украсить цветами смертное ложе. Сен-Клер видел, как во сне, что она положила ветку жасмина между пальчиками ребенка и разместила на постели цветы с замечательным вкусом. Дверь отворилась снова, и появилась Топси с глазами распухшими от слез, что-то пряча под передником. Роза сердито погрозила ей рукой, но та уже вошла в комнату. «Уйди!» — резко прошептала Роза. «Тебе здесь нечего делать!» «Позвольте мне войти. Я принесла цветок, такой красивый цветок!» — сказала умоляющим голосом Топси, показывая едва распустившуюся чайную розу. «Позвольте мне только положить возле нее». «Уходи прочь!» — повторила Роза еще более решительно. «Оставьте ее!» — прервал Сен-Клер, топнув ногой. «Пусть она войдет!» Роза притихла, и Топси положила свое приношение к ногам тела маленькой госпожи. Но вдруг, пронзительно крикнув, она бросилась на пол около постели с громким плачем. Мисс Офелия поспешно вошла в комнату и пыталась поднять и успокоить ее, но все было напрасно. «О, Ева, отчего ты умерла? Я хотела бы умереть!» Услышав этот крик дикого отчаяния, Сен-Клер почувствовал, что к его бледному, как мрамор, лицу прилила кровь, и из глаз брызнули первые слезы со смерти Евы. «Встань, дитя мое!» — сказала Офелия мягким голосом. «Не плачь так. Ева на небе, как ангел теперь». «Но я не могу видеть ее!» — вскричала Топси. «Я никогда, никогда ее больше не увижу!» И она зарыдала вновь. Наступила минута молчания. «Она говорила, что любит меня. Она говорила это. О, милая!» «Милая, теперь уже больше у меня не осталось никого!» «Это правда», — сказал Сен-Клер. «Постарайтесь, сестра, утешить это бедное создание», — обратился он к мисс Офелии. «Лучше бы мне не родиться на свет! Зачем я родилась? Я не знаю, зачем я живу!» — причитала Топси. Мисс Офелия ласково, но твердо велела ей подняться и вывела ее из комнаты. На глазах ее были слезы. «Топси, бедное дитя мое!» — сказала она, отведя ее в свою комнату. «Не отчаивайся. Я также могу любить тебя, хоть я и не похожа на нашу дорогую малютку. Я научилась у нее любить так, как велел Христос. Я могу любить тебя и люблю. Поверь мне. Я постараюсь воспитать тебя доброй христианской девочкой». Голос мисс Офелии выражал больше, чем ее слова, а искренние слезы, катившиеся по ее лицу, были еще более убедительными. С этой минуты она овладела сердцем этого одинокого ребенка, сохранив свое влияние навсегда. «О, моя Ева!» — думал между тем Сен-Клер. — Твое краткое пребывание на земле принесло столько добра, а я... какой я дам отчет за долгие годы моей жизни!» В комнате по-прежнему слышался легкий шум шагов и тихий шепот приходивших бросить последний взгляд на умершую. Потом внесли гробик. Начались похороны. Перед крыльцом останавливались кареты, и посторонние являлись в залу. Виднелись белые ленты и шарфы. Развевался креп и траурные платья. Читали Библию, произносили молитвы. Сен-Клер ходил взад и вперед и двигался, как человек, выплакавший все свои слезы. До последней минуты он видел только одно – золотистую головку в гробу. Но вскоре ее закрыли кисеей. Крышка опустилась, и он последовал за другими в глубину сада, к той дерновой скамейке, куда Том часто носил девочку, укачивая ее своими песнями. Там была вырыта маленькая могилка. Сен-Клер стоял на краю и рассеянно смотрел вниз. Он видел, как опустили гробик. Смутно слышал, как произносили торжественные слова. «Я – воскресение и жизнь. Верующий в меня, хотя и умрет, будет жить». И когда гробик покрылся землей и могила была засыпана, он не мог поверить, что его маленькую Еву скрыли от его глаз. И действительно, это была не Ева, но лишь хрупкая оболочка светлой, бессмертной души ее, которая восстанет в день пришествия Христа. Затем, удрученные горем, все вернулись в этот дом, который никогда более ее не увидит. В комнате Мари шторы были спущены. Лежа в постели, она рыдала и стонала в неудержимом горе, поминутно требуя всех домашних слуг. Что касается последних, то им, конечно, некогда, да и незачем было плакать. Это было ее горе. И она была вполне убеждена, что никто не хотел и не мог чувствовать так, как она. «Сен-Клер не уронил ни одной слезы», — говорила она. «Он не выказал никакого сочувствия, и его бессердечие и равнодушие изумительны». Люди настолько рабы своих внешних впечатлений, что многие в доме действительно думали, что больше всех горюет их госпожа, особенно когда с ней начались истерические припадки, когда послали за доктором, и она объявила, что умирает. Все бегали взад и вперед, носили горячие бутылки, грели фланель, и вся эта суета отвлекала мысль от тяжкой утраты. Что касается Тома, то наполнявшее его сердце скорбное чувство неудержимо влекло его к господину. Он следовал за ним повсюду, провожая его грустным взглядом. Когда же бледный и молчаливый Сен-Клер сидел в комнате Евы перед открытой маленькой Библией, хотя блуждающий взгляд его не мог различить ни одного слова, в его остановившихся сухих глазах Том видел больше горя, чем во всех криках и жалобах Мари. Через несколько дней семейство Сен-Клеров возвратилось в город. Огюстен, совершенно измучившийся за это время, жаждал перемены обстановки, чтобы дать мыслям другое направление. Они покинули ради этого дом, сад, маленькую могилку и вернулись в Новый Орлеан. Сен-Клер бродил по городу с озабоченным видом, стараясь суетой заполнить пустоту сердца. Знакомые, встречавшие его на улице или кафе, узнавали о его потере только по черной ленточке на шляпе. Там он по-прежнему разговаривал, улыбался, читал газеты, рассуждал о политике и делах. Кто мог знать, что под этой спокойной и улыбающейся внешностью скрывается сердце мрачное и безмолвное, как могила? «Странный человек, Сен-Клер!» — жаловалась Мари мисс Офелии. «Я думала прежде, что если он вообще способен любить кого-нибудь, так это нашу дорогую маленькую Еву. Но он, по-видимому, очень легко забыл ее. Я не могу заставить его говорить о ней. Право, я думала, что в нем больше чувства». «Спокойные воды самые глубокие, говорят», — возразила мисс Офелия многозначительным тоном. «О, я не верю этому, когда чувство есть, его всегда высказывают. Но иметь его — большое несчастье. Я предпочитала бы походить на Сен-Клера, потому что моя чувствительность убивает меня». «Как вам угодно, сударыня, а Сен-Клер ходит точно тень. Говорят, он и не кушает вовсе», — вмешалась в разговор маме. «И я не думаю, что он забывает Еву. Да и кто мог бы позабыть этого ангела Божьего?» — прибавила она, утирая слезы. «Во всяком случае, он вовсе не заботится обо мне, и я не слышала от него ни одного слова сочувствия. А он должен бы знать, что в подобном случае мать страдает гораздо более, чем отец. Каждому известна лишь горесть собственного сердца», — серьезно произнесла мисс Офелия. «Вот именно, вот именно. Я одна только знаю, что я испытываю. Никто не имеет об этом понятия. Ева меня понимала, но ее нет более». И, откинувшись на спинку кресла, Мари принялась безутешно рыдать. Мари принадлежала к числу тех злополучных натур, для которых безвозвратно потерянный предмет приобретал значение, какого ранее он никогда не имел. Во всем, что ей принадлежало, она замечала только одни недостатки. Но, лишившись чего-либо навсегда, она не переставала сожалеть об этом. Пока в гостиной шли такие разговоры, совершенно иная беседа происходила в библиотеке Сен-Клера. Том, заботливо следивший за каждым движением своего господина, видел, как он вошел в библиотеку. Прождав напрасно несколько часов его выхода, он решил войти туда под каким-нибудь предлогом. Тихо отворив дверь, он увидел Сен-Клера, лежащим ничком на софе в дальнем конце комнаты. Возле него лежала раскрытая Библия Евы. Том подошел и в нерешительности остановился около софы. В это время Сен-Клер поднял голову. Искренняя грусть честного лица Тома, умоляющее выражение которого проявляло столько преданности и сочувствия, тронуло сердце господина. Он положил свою руку на руку Тома и склонил к нему голову. «Ах, мой Том, добрый Том, мир пуст, как яичная скорлупа!» «Я знаю это, хозяин, давно знаю», — проговорил Том. «О, если бы только хозяин смог смотреть в небеса, туда, где находится наша дорогая Ева, возле Господа Иисуса!» «Ах, Том, я смотрю и ничего не вижу! Все темно, когда я поднимаю глаза!» Том глубоко вздохнул. «Видеть дано, кажется, только детям и чистым и простым душам, как твоя! Почему так бывает, Том?» Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Такова была воля твоя, отче, — прошептал Том. Том, я не верю, я не могу верить. Я привык сомневаться во всем. Я хотел бы поверить Библии, но не могу. Дорогой хозяин, молитесь Спасителю, говорите, я верю, Господи, но помоги моему неверию. Да, Том, все эти глубоко трогательные выражения веры и любви у моей Евы, быть может, были лишь одним из проявлений столь же изменчивых человеческих чувств. Быть может, они не были реальными и исчезли вместе с ее последним вздохом. И нет более ни Евы, ни неба, ничего. Дорогой хозяин, все это есть. Я знаю, я уверен в этом. Верьте и вы, верьте этому. Да как ты можешь знать, что есть Христос, Том? Ведь ты никогда не видел его. Я чувствую его в моей душе, хозяин. И сейчас я его чувствую. Когда меня продали, когда разлучили меня с моей женой и детьми, я совсем упал духом. Мне казалось, что у меня ничего не осталось более. Но Спаситель наш был возле меня и сказал мне: «Не бойся, Том». Он дал радость и свет бедной душе несчастного раба и водворил в ней мир. Я так счастлив, я люблю всех, предаю себя Спасителю и рад исполнить Его волю, как Ему угодно и где Ему угодно. Я знаю, что это не от меня, так как я слабое, ничтожное создание. Это исходит от Господа, и я знаю, что Он готов утешить и хозяина. Сен-Клер положил голову на плечо невольника и пожал его грубую, верную руку. «Ты любишь меня, Том?» «Я сегодня же отдал бы жизнь, чтобы увидеть вас христианином!» «Бедный безумец! Я не достоин любви такого честного и доброго сердца, как твое!» «О, хозяин, не только я люблю вас! Иисус Христос также вас любит!» «Откуда ты знаешь это, Том?» «Чувствую в душе, хозяин, любовь Господа превосходит понимание человека». «Странная вещь», — сказал Сен-Клер, отвернувшись. «История человека, умершего 18 веков тому назад, может так действовать на людей. Но это был не человек. Человек никогда не имел бы такой сильной и продолжительной власти. Отчего я не могу верить, чему учила меня мать? Отчего я не могу молиться, как в детстве?» «О, если бы хозяин захотел только! Как хорошо было слушать, когда мисс Ева читала эту главу! Если бы хозяин был добр прочесть мне ее! Никто больше не читал мне с тех пор, как ее не стало». Это была глава 11 в Евангелии Иоанна, заключавшая трогательный рассказ о воскрешении Лазаря. Сен-Клер прочел ее громко, останавливаясь несколько раз, охваченный волнением. Спокойная фигура Тома на коленях со сложенными руками была проникнута выражением глубокого благоговения, доверчивости и любви. «Том, — спросил его господин, — значит, все это для тебя существует в действительности? Я как будто вижу все это, хозяин». «Ах, Том, Том, хотел бы я смотреть твоими глазами!» «Дай, Господи, чтобы это так и было!» «Но ты ведь знаешь, Том, что я гораздо образованнее тебя! Что, если я скажу тебе, что я не верю тому, что написано в Библии?» «О, хозяин!» — произнес Том, поднимая руки с умоляющим жестом. «Это не поколеблет твоей веры?» «Ни на одну минуту, хозяин!» «Но разве я не лучше знаю обо всем, чем ты?» «Хозяин, разве вы не слышали, что он открывает младенцам то, что скрывает от мудрых и разумных? Но ведь хозяин говорил несерьезно, не правда ли?» — с тревогой спросил Том. Нет, Том, не серьезно. Я не отрицаю Библию. Верить ей есть основания, я знаю. Но, тем не менее, я еще не верю. Это действие плохой и тяжелой привычки. Ах, если бы только хозяин стал молиться. Том, почему ты думаешь, что я этого не делаю? Так хозяин молится? Я молился бы, если бы чувствовал, что там есть кто-то, когда я молюсь. Том, помолись ты и покажи мне, как надо это делать. Сердце Тома было переполнено, оно изливалось в молитве, как долго сдерживаемые воды. Ясно было одно. Том верил, что тут был кто-то, чтобы услышать его. Огюстен чувствовал себя почти перенесенным к вратам неба этим потоком любви и веры. Он как будто приблизился к Еве. «Благодарю тебя, мой добрый Том. Мне приятно тебя слушать. Но теперь оставь меня одного. В другой раз мы поговорим еще». Том тихо удалился. Неделя за неделей проходили в доме Сен-Клера. Волны жизни сомкнулись и катились обычным потоком над местом, где погрузился утлый челнок маленькой жизни. Как холодна и неумолима жестокая действительность, движущая нами и попирающая без милосердия наши самые дорогие чувства. Надо есть, пить, спать, просыпаться, покупать, продавать, спрашивать, отвечать на вопросы. Одним словом, надо делать тысячи вещей, которым потерян всякий интерес. Механическая привычка жить остается и после того, как жизнь утратила смысл. Вся жизнь и надежды Сен-Клера были бессознательно сосредоточены вокруг его ребенка. Для Евы он заботился о своем состоянии. В зависимости от Евы он распределял свое время. Покупки, перемены, украшения – все рассчитывалось для нее. И желание удовлетворить ее вкусы в течение целого ряда лет стали его привычной заботой. Когда она исчезла, ничто более не казалось ему достойным внимания. Между тем, существует другая жизнь, сосредоточенная в сердце человека и придающая бессмысленному чередованию дней и ночей, из которых состоит наше земное существование, таинственную и невыразимую прелесть. И Сен-Клер знал это. Часто в часы одиночества ему слышался нежный детский голосок, звавший его с неба. Он видел маленькую ручку, указывавшую ему путь туда. Но горе тяжелым кошмаром давило его, парализовало его волю. Это была одна из тех избранных натур, которые инстинктом понимают смысл религии яснее и лучше, чем многие набожные христиане. Сен-Клер никогда не руководился в своих поступках религиозными правилами. Но его чуткая душа инстинктивно внушала ему ясный взгляд на требования христианства. Он так хорошо понимал, чего требовала от него совесть, если бы он наложил на себя узы христианина, что одна уже эта мысль заставляла его отступать от них. Такова уж непоследовательность человеческого ума, особенно в области идеала, что он предпочитает вовсе не касаться известных вещей, чем, взявшись за них, испытать неудачу. Между тем, Сен-Клер во многих отношениях значительно изменился. Он искренно и внимательно читал Библию своей маленькой Евы, смотрел более трезво и разумно на свое отношение к невольникам, испытывая крайнее неудовлетворение своим прошлым и настоящим образом действий. Вскоре по его возвращении в Новый Орлеан он приступил к необходимым приготовлениям для освобождения Тома, которому хотел дать вольную, как только окончатся все нужные формальности. С каждым днем он все более привязывался к верному слуге. Никто на свете так живо не напоминал ему Еву. Он желал постоянно видеть его возле себя. Замкнутый и сдержанный со всеми, он высказывал Тому свои заветные мысли. Никто не удивился бы этому, видя выражение нежности и преданности, с каким Том повсюду следил за своим господином. «Ну вот, Том», — сказал Сен-Клер на другой день после того, как начал свои хлопоты. «Я сделаю тебя свободным человеком. Готовь свой чемодан и собирайся ехать в Кентукки». Луч радости, осветивший лицо Тома, и его восторженное восклицание с поднятыми к небу руками «Благословенно имя Господне!» глубоко огорчили Сен-Клера. Ему не понравилась эта готовность Тома оставить его. «Тебе вовсе не так уже плохо у меня, чтобы так уж радоваться», — сухо заметил он. «Нет-нет, хозяин, не то. Быть свободным человеком — вот что меня радует». «А ты не думаешь, Том, что здесь тебе было лучше, чем если бы ты был свободен?» «Конечно нет, Сен-Клер, конечно нет». С неожиданной энергией воскликнул Том. «Но ведь ты не мог бы зарабатывать своим трудом ни такой одежды, ни такой пищи, ни всех этих удобств, какими пользовался у меня». «Я знаю все это, хозяин. Хозяин был слишком добр ко мне. Но я предпочел бы иметь свою собственную одежду, простую хижину и все остальное самое простое, чем иметь лучшее, принадлежащее другим. Я думаю, что это естественно, хозяин». «И я думаю так же, Том. Итак, через месяц или около того ты уйдешь и покинешь меня. Впрочем, кто бы мог упрекнуть тебя за это?» «Хозяин не должен беспокоиться. Я не покину хозяина в горе и останусь, пока я нужен ему. И пока смогу принести ему какую-нибудь пользу». «Пока я в горе, Том, когда же кончится мое горе?» — сказал Сен-Клер, грустно глядя в окно. «Когда хозяин сделается христианином». «И ты в самом деле хочешь остаться до того времени?» — спросил Сен-Клер, обернувшись с улыбкой. «Ах, Том», — прибавил он, кладя ему руку на плечо. «Как ты простодушен и кроток! Я не хочу тебя задерживать так долго. Возвращайся к своей жене и детям и кланяйся им от меня». «Хозяин, я верю, что этот день придет. Господь готовит для хозяина особое дело», — торжественно ответил бедный Том со слезами на глазах. «Дело? Скажи, какого рода дело? Я слушаю». «Если такой невежественный бедняк, как я, может трудиться для Господа, то Сен-Клер, такой образованный, у которого столько друзей и богатств, сколько он сможет сделать для Господа?» «Том, ты, кажется, думаешь, что Бог нуждается в том, чтобы для него много сделали?» — улыбаясь, спросил Сен-Клер. «Мы трудимся для Господа, когда делаем добро его созданием», — пояснил Том. «Вот это хорошо, Том! Это получше проповедей нашего епископа», — сказал Сен-Клер. Разговор был прерван приездом гостей. Мари Сен-Клер чувствовала утрату Евы настолько глубоко, как это допускала ее натура. Она обладала талантом переносить на других тяжесть своих собственных страданий, и окружавшие ее слуги вдвойне горевали о своей молодой госпоже, приветливые слова и кроткое заступничество которой часто смягчали для них эгоистичную требовательность ее матери. В особенности бедная маме горько оплакивала это дорогое существо, бывшее ее единственным утешением с тех пор, как она была оторвана от своей семьи. Она плакала день и ночь и от неутешного горя утратила свою обычную проворность и ловкость в уходе за госпожою, навлекая на свою беззащитную голову целый поток упреков и брани. Мисс Офелия также глубоко чувствовала эту потерю, но в ее благородном и добром сердце горе приносило семена для лучшей и вечной жизни. Более кроткая и снисходительная, чем прежде, она стала менее требовательна, хотя и не менее усердна в исполнении всех своих обязанностей, как будто недаром заглянула в глубину своего сердца. Воспитание Топси, основанное на изучении Библии, интересовало ее больше всего. Она не избегала боли ее прикосновений и не испытывала прежнего плохого скрытого отвращения. Теперь она смотрела на нее сквозь призму милосердия Евы и в маленькой негритянке видела только бессмертную душу, которую ей поручено Богом вести к добродетели и славе небесной. Топси не сразу сделалась святой, но жизнь и смерть Евы произвели в ней заметную перемену. Вместо ее упрямого равнодушия появились чувствительность, надежда, добрые намерения, а ее стремления к добру, хотя порывистые и неопределенные, возобновлялись постоянно. Однажды, когда мисс Офелия велела позвать Топси, Роза увидела, что она что-то спрятала на груди. «Что ты делаешь, негодная? Ты что-нибудь украла уж, наверное!» Повелительно сказала Роза, хватая ее за руку. «Оставьте меня, мисс Роза!» ответила Топси, вырываясь от нее. «Это вас не касается!» «Без разговоров, пожалуйста, я видела, что ты спрятала что-то. Я знаю твои шутки!» И Роза возобновила попытки завладеть предметом, который Топси только что засунула за пазуху. Девочка отбивалась как могла, мужественно защищая то, что считала своим правом. Их крики и шум скоро привлекли Сен-Клера и мисс Офелию. «Она что-то украла!» – объяснила Роза. «Неправда, это неправда!» — кричала Топси, громко рыдая. «Топси, дай мне то, что ты прячешь, что бы это ни было!» — твердо сказала мисс Офелия. Топси колебалась, но после вторичного приказания она вытащила из-за пазухи маленький сверток, засунутый в старый чулок. Мисс Офелия вынула оттуда книжечку, содержащую стих из Священного Писания на каждый день в году, которую Ева подарила Топси. Затем в бумажке оказался локон, подаренный в памятный день последнего прощания Евы с прислугой. Сен-Клер был очень растроган при виде этой книжечки, обернутой в длинную креповую ленту, взятую из погребальных покровов. «Зачем ты обернула эту книжечку?» — спросил Сен-Клер, не выпуская из рук ленту. «Потому что это была лента мисс Евы. О, прошу вас, не отнимайте ее у меня!» И, опустившись на пол, Топси накрыла голову передником и снова начала рыдать. Все это вместе, старый кончик чулка, черная лента, книжечка, локон белокурых волос и отчаяние Топси было странным смешением трогательного и комического. Сенклер улыбнулся, но на глазах у него стояли слезы, когда он сказал девочке: «Ну, полно, полно, не плачь, у тебя ничего не отнимут». Собрав наскоро сокровища Топси, он положил их ей на колени и вместе с мисс Офелией ушел в гостиную. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала 16-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.